Я сразу же вижу ее с такой ясностью, что сам удивляюсь. А ясность эта от утреннего солнца, в лучах которого встает предо мной эта картина, и еще я вижу там горы и город на горе, в утреннем свете, совсем недалеко, до него только один переход. Вот пашенки между каменными осыпями, а по правую руку холмы виноградников, а спереди сложенная без вяжущей смеси стена, а у стены шелковичное дерево, старое уже и дуплистое, и покосившийся ствол его укреплен камнями. Никто никогда не видел ни одного дерева отчетливее, чем я сейчас эту шелковицу и ее листья, колеблемые утренним ветром. А у дерева могила и камень, который они поставили там на память. И знаешь, там кто-то стоит на коленях, а на могиле его дары, вода и сладкие хлебцы. И это, наверное, его верховой осел под деревом, милое такое животное, белый, с говорящими ушами, и челка падает на добрые его глаза». Я и сам не думал, что моя чаша покажет мне все настолько отчетливо. Это действительно могила твоей матери? Или нет? «Да, да, это она», — ответил Вениамин. «Но скажи, господин, неужели ты видишь так ясно только осла, но не путника?» «Его я вижу, пожалуй, еще яснее», — отвечал Иосиф. «Но что тут видеть? Это какой-то хлыщ, едва достигший 17 лет, стоит на коленях и принес жертву. Напялил на себя дуралей пестрое покрывало с вытканными узорами, а в голове у него ветер. Он думает, что поехал прогуляться, а едет к своей погибели. И всего в нескольких днях пути от этой могилы его уже дожидается его собственное. «Это мой брат Иосиф», — сказал Вениамин, и серые глаза его переполнились слезами. «О, прости!» — испуганно воскликнул его сосед и оставил чашу. «Я не стал бы говорить о нем так пренебрежительно, если бы знал, что это пропавший твой брат. А по поводу того, что я сказал о могиле, о его могиле, не нужно так огорчаться и не на шутку казниться. Могила — это, правда, отверстие нешуточное, глубокое, темное, но удерживать что-либо в себе она не способна. Она, видишь ли, пуста по природе своей, пуста яма, когда она ждет добычи. Но если придешь к ней, когда она ее уже дождалась, она пуста снова, камень отвален. Я не скажу, что она не стоит слез, эта яма, нет. Впору даже пронзительно голосить в ее честь, ибо она существует нешуточное, глубоко печальное установление мира и праздничной, помнящей каждый свой час истории. Я скажу даже, что из почтения к яме и не нужно виду подавать, что знаешь о природной ее пустоте, о ее неспособности удерживать что-то. Это было бы невежливо по отношению к такому нешуточному установлению. Надо пронзительно причитать и рыдать, и быть лишь втайне, совсем втайне уверенным, что нет на свете такого ухода в преисподнюю, за которым не следовало бы неотъемлемое от него воскресение. Какая бы это была непонятная, половинчатая история, если бы ее хватало лишь до ямы, а дальше бы, она не знала, как быть. Нет, мир не половинчат, а целостен, и целостен праздник, и целостность его — нерушимый источник бодрости. А потому не тревожься из-за того, что я сказал тебе о могиле твоего брата, и приободрись. С этими словами он взял руку Вениамина за запястье и, приподняв ее, помахал ею в воздухе, так что даже повеяло ветерком.